Проклятие! Как больно! Что? Что произошло? Вспоминай, Дурадар. Вспоминай. Акт второй. Часть вторая. Решено. Пим, снимай поводок. Только аккуратно. И нежно. Да-да. Если бы мне каждый раз... Если бы тебе каждый раз давали в зубы за твои мерзкие шуточки, то... То что? Заготовь-ка сначала пару едких ответов, колонна с грудями, а потом тягайся со спецами. Пена, кажется, не была довольна таким исходом, но выбор оспаривать не стала. Солдатское воспитание имеет свои плюсы. Вы не знаете, кто делал этот поводок. Вам его не снять. Я смог бы снять трусы с Лукреции Штайн. Не писай в боты, хлюпать будет. Петрек, смотри на меня. Он спец. И пока он занят, расскажи-ка мне про эту птицу. Где ты ее взял? Пена, Эста, будьте наготове. И если кто-то сюда войдет, пусть он уже не выйдет. Обе мои подельницы заняли места у двери в кабинет. А я поглядела Петраку в глаза. Он сглотнул, а по лицу его уже бежал пот. Я купил ее. Сам выходить отсюда я не могу, но мой закупщик рассказал, что видел сыскную птаху пещерной породы. Я сразу дал ему денег, и он ее купил. Вот и вся история. О, это невероятно интересная история, Петрик. А теперь напрягись и просто дай мне гребаный ответ. Где? Или, клянусь мороком, я тебе руки к лицу навсегда пришью. Я сжала кулаки. Зеленоватый свет ламп в комнате на секунду моргнул. Ого, а сделай так еще, леди-ведьма. Что? Контур разомкнуть не могу. Реакция идет нестабильная. Но вот сейчас было окошко от твоего колдунства. Я растерялась. Нет, я не могу так, по заказу. Да? А я думал, это только у мужиков такая проблема. Ладно. Он купил ее на аукционе масок. Это в районе нижних ребер у самой стены. Его проводит хозяин антикварной лавки, Филиас Сайбель. Он скупщик, аукционер и известный делец. А у него она откуда? Этого я точно не знаю. Он обычно не продает вещи, нарушающие технопакт. А эта корона – его полное нарушение. Но я не мог упустить шанс. Я тоже не могу его упустить. Как его найти? У него послезавтра будет аукцион. Только так, иначе я не знаю. Да зачем тебе вообще эта пернатая крыса, Дара? Она сделана, чтобы искать людей. И я надеюсь, что она поможет мне найти одного человека. События, случившиеся почти 2 месяца назад, в ту злосчастную полночь, почти не отложились у меня в голове. Я помню лорда Нимана, обезглавленного Фицем, ослепленного Тоса, идущего во тьме, какого-то здоровяка с остальными зубами и ублюдка-поэта, который обрек себя на смерть от моей руки. Но потом все было стерто, словно пыль первого кольца, которую по расписанию уносит с улиц утренний ветер. Фиц сказал, что мы должны ехать в центр столицы, чтобы встретиться с тем, кого он звал человеком в красных очках. Зачем? Почему? Я тогда даже не понимала, кто я. Помню только, как он, обнимая меня за плечи, шатаясь, брел куда-то. А затем все исчезло, провалилось в небытие. И из небытия вынырнули я и Тос, оказавшись среди подпольных мятежников первого кольца. А Фиц исчез, словно его никогда и не было. Третий раз в моей жизни тот, кого я звала Фицем, пропал. И мысль об этом жгла меня нестерпимо. Дерьмо, дерьмо. Ешь парашу, словно кашу. Что? Что не так? Петрик оторопел, глядя на то, как Пим, тоже вспотев, ругается на поводок. Он нестабилен. Да, его делали не пальцем деланные. Так, рискнем. Может, не стоит? Не стоит в каторжной душевой нагибаться, а тут самое оно. Поехали. Пим чем-то щелкнул, резко дернул поводок на себя, отсоединяя несколько тонких микротрубок от руки Петрика, и положил устройство на стол подальше. Та-дам! Дамы и господа! Пим вскочил на стульчик. Петрик радостно потирал руку. А я вдруг увидела, как поводок задымился. И время словно замерло. Неподражаемый старина Пим снова засунул в задницу науки и техники свой большой и жирный... Дара, назад! Вспышка. Звон. Боль. Да, именно такими, как сейчас, были мои ощущения утром первого дня 80-го года. Фиц вел меня так же, как сейчас тащила Эста. покачивающуюся, ничего не слышащую. Разве что тогда нас было меньше, и мое лицо не заливала алая кровь. Свет, лишь пауза во тьме. Беги, беги, беги, пока она слепая, пока она слепая, слепая. Я пришла в себя от ощущения, будто тону. Это почти так и было. Я лежала в ванной, по самую шею, погруженная в мутную жидкость неприятного цвета, абсолютно нагая. Тос, ты тут? Простите, леди, но ваш кавалер в другом дворце. Эста, а ведь я после того, как оказалась в первом кольце, и после первой серьезной травмы месяц назад, полученной в стычке со светлячком, уже привыкла, что Арсен неизменно дежурит рядом. Сколько дней прошло? Полтора. Вот дрянь. Проклятье, во рту словно трубач ночевал. Что там случилось? С тобой ничего особенного. Эста подошла так, чтобы я в полутьме смогла ее увидеть. Этот недомерок что-то напортачил, как я и ожидала. И поводок взорвался. Один из болтов со стола отрикошетил и прилетел тебе почти в лоб. Я подняла руку и ощупала голову. В левой части между виском и бровью была массивная повязка из химбинта. Плюс тебя пошарпало осколками. Много мелких ран по всему телу. А цилиндр? Где цилиндр? В порядке твой цилиндр. Эста скривилась. Ее бледное лицо, не очень богатое на понятные эмоции, никогда не давало однозначного ответа. Смеется она, презрительно ли фыркает или наполняется ненавистью. Видимо, дело в острых зубах и точеных чертах лица. Вот уж кто точно достоин носить звание ведьма. Хотя слухи о ней ходят куда более неприятные. Только в нем лишнее отверстие для вентиляции. И Эста поставила на грибную тумбочку рядом с кроватью красной, в том числе и от крови, цилиндр. В месте, куда прилетел болт, была рваная дыра. И чего ты так с ним таскаешься? Фитц, я лысая. Ну да, я заметил. Стилист из Нимана, конечно, никудышный. Я не хочу, чтобы люди меня такой видели. Я похожа на корнеплод. А я думал, только у меня болезненная зависимость от внешнего вида. Ладно, на, надень вот это. Он тебе большеват, конечно, зато никто точно не увидит, что у тебя коленка вместо головы. Только не забудь вернуть, он мне очень дорог. Я должна его вернуть. Ну тогда и это передай. Еста протянула мне промышленный болт. Врач сказал, что ничего серьезного. Небольшой отек мозга, плюс последствия какой-то перенесенной процедуры. Сказал, что будет серьезно болеть голова первое время. И, возможно, дезориентация. Эста опять сделала что-то вроде улыбки. Но я думаю, у тебя, детка, просто резьбу снесло. Я тоже улыбнулась, а затем начала вспоминать остальное. Стой, а что этот театрал? Петрик и остальные? Этот Петрик редкий кадр. Его заперли и допросили. Пим тоже жив и цел, к несчастью. Хотя его не слабо контузило. Лет, наверное, 10 назад. А пена? Она ответила не сразу. Я говорила тебе, просто убейте его и уходим. Что с пеной, Эста? Ее очень сильно потрепало. Я встала и накинула большое полотенце. Она закрыла тебя от осколков. Все, что не долетело до тебя, остановилось в ней. Я зашагала к выходу, но Эста остановила меня. Нет, сначала к командору. Тебя ждет разнос. Выпей свои микстуры и идем. Потом, надеюсь, мы с тобой провернем еще одно дельце. На горячую. Вы понимаете, что вы себе позволяете? Понимаете, какой опасности подвергаете всю нашу сеть? У вас вообще есть хоть какое-то представление о том, чем мы занимаемся? Командор, понизьте тон, прошу вас. А вы мне не указывайте, если из-за этой девки мы завтра все окажемся в газовой камере. Вы уже не будете так вежливы, смотритель. Я стояла в слабо освещенной комнате и уже привычно разглядывала пыльное, но богатое убранство. Различные предметы антиквариата, множество бумаг, карт и прочей документации, а также очень дорогой сервиз из зеленого хрусталя. Наверное, спустя еще пару-тройку таких выговоров, я выучу каждую трещинку на старой мебели и каждую пылинку на бокале. Она ценнейший сотрудник. Уверена, У нее были причины? Уверен, у нее и оправданий нет. Двое спорящих не переставали удивлять меня своей непохожестью друг на друга. Один из них, по прозвищу Командор, был в первом кольце чем-то вроде генерала подпольной ячейки революционеров. Бывший ржавый клинок. Он был высоким, загорелым под лучами салазалов столичником с густыми черными бакенбардами, одетым в темно-синюю флотскую шинель и такую же юбку. К странной моде первого кольца, следуя которой мужчины чаще носили юбки, а женщины брюки, я уже привыкла. Но к остальному еще нет. Ваша девица здесь полтора месяца, и за это время нарушила уже больше правил, чем выполнила распоряжений. Напротив него стояла худощавая женщина неопределимого возраста, одетая в дамский пиджак и ширящиеся к низу брюки. Неопытный глаз определил бы в ней степнячку, но я, знакомая с Тосом и немного поднаторевшая в разных тонкостях, видела правду. Черные точки глаз и тонкие пепельные волосы почти до пояса выдавали в смотрителе Милене Цаних полукровку. В уголках ее губ и глаз ютились ехидные и веселые морщинки, которые я очень любила. Это не наша девица, а важный член движения, командор. Из-за этого члена, смотритель, мы все будем двигаться туда же, куда обычно двигаются члены. Сказав это, командор осекся и покраснел. Командор, ужасно. Холодно сказала смотритель. Пауза была удобная. Я здесь полтора месяца. И за эти полтора месяца, что я работаю в первом кольце, вы получили больше поддержки, чем за последние 3 года. Я улучшила почти все показатели в несколько раз, и все мы это знаем. Милена и командор обернулись. Профиль вырастил себе ручного, неподконтрольного монстра в вашем лице. Вообще-то она права. За все время работы ячейки таких результатов еще не было. Это вопрос исключительно везения и сиюминутного настроения людей, а не вашей компетенции. Вы не имеете права использовать наших людей в ваших личных целях, госпожа Ривер. Вы не солдат, не администратор, не тактик. Вы всего лишь баловень судьбы и колдунья. Вместо ответа я медленно сжала ладони в кулаки, не меняясь в лице. Лампы в кабинете, замерцав, стали светить тусклее. Голова заболела. Командор нахмурился, а смотритель положила ему руку на плечо. Это не ваши люди, командор. Пена – мой личный телохранитель, назначенный полковником Симоновым. Она белый платок и не подчиняется вам. Пим – наемный работник, нанятый, опять же, мной. А Эста… Эста Ван Гальс полностью наш сотрудник. Она не первый год помогает нам в борьбе, полностью предана идеалам восстания. И… Я всего лишь хотела сказать, что Эста Ван Гальс и предложила эту операцию. Командор осекся. Мне доставило это невероятное удовольствие. Смельчаки и безумцы. Вот кто творит историю, командор. Их поход при всем нарушении правил был очень полезен. Плевать! Но если вы, юная леди, еще раз без спроса уйдете из штаба со своей подругой-переростком и вороватым древним ради своих непонятных целей... То что случится? Вы прогоните нашу ведьму? Вместо ответа он щелкнул старым пламенником и закурил большую офицерскую трубку. Итак... Есть хорошая новость и куча плохих. Садитесь. Я выполнила приказ с удовольствием. Тело все еще жутко болело. Госпожа Ван Гальс была поспешна, но права. Нам нужно было совершить несколько ограблений, чтобы поправить финансовое положение. Но ваша эта самодеятельность принесла большие плоды, чем вы могли рассчитывать. И командор протянул мне папку с бумагами, что Пим вытащил из сейфа. В день начала восстания на Лобазной Государственный банк, испугавшись, что его хранилище возьмут штурмом, перевез особо важные сейфовые ячейки по спецтоннелю в первое кольцо. Так как теперь третье кольцо почти целиком в руках наших соратников, груз никто на место не вернул. Но, судя по этим документам, и нормальное хранение этим контейнерам обеспечить не удалось. Сейчас они содержатся ниже жилой зоны первого кольца, во временной резервации. Охраны там немного. А содержимое контейнеров более чем ценно. Мы совершим налет сегодня ночью. То есть театралы собирались грабить госхранилище? Нет. Командор встал. Мы не знаем, кто это делает. Театралы играют по пьесе чужого авторства и против своей воли. Можете узнать это у Петрика, когда поведете его в оперу, к меценату. Что? Я тоже встала, поморщившись от боли. Командор глядел на меня гневно, я отвечала тем же. Но Милена Цаних положила мне руку на плечо. Этот схемотехник, Петрик, он не просто вхож в ложу. Он какой-то родственник меценату, как мы поняли. И меценат жаждет получить его обратно. Вы рассказали обо всем театралам? У нас не было выбора! Командор рассвирепел. Вы наследили, сработали грязно. Это был бы вопрос времени, когда театралы бы узнали об этом. А так, мы сделали первый ход. Меценат хочет этого Петрика назад и хочет, чтобы лично вы его привели. У него есть к нам важное предложение. Я бы сам пошел, но он почему-то хочет лично вас. Как мне это знакомо? Однако я собиралась... Да мне плевать! Как наступит темный час, вы и ваш Тос отправитесь к опере и будете вежливыми. Отбой! И командор, пройдя мимо меня и чуть было не толкнув плечом, вышел из комнаты. Но я собиралась пойти совсем в другое место. Куда это? Я собиралась на аукцион масок в антикварную лавку. Мне это важнее. Почему? Там Фитц. Точнее, там его следы. Фитц? Ты уже называла это имя. Это твой кот? Или твой сын? Мой друг. Это не важно. Милена Цаних закурила и села в кресло командора. Ха, какой горячий мужчина. Знаешь, ты явно вызываешь в нем не только огонь гнева. Сказала она, трогая кожу обшивки. А я хотела предложить тебе пойти в хранилище. Вместе с Пимом и Эстой. Я села и заметила, что по щеке струится кровь. Рана на голове явно не зажила до конца. А это еще зачем? Ну, насолить командору, как минимум. А если серьезно, люди боятся идти туда. Это старые консервации. Тонкие места между мороком и реальностью. Шанс проверить твою силу. К тому же наши коллеги считают, и не без оснований, что ты приносишь удачу. Эста и Пим, конечно, профи, но поднять боевой дух дюжине взломщиков лучше тебя никто не сможет. Командор меня убьет. А, то есть по-твоему? Если ты в одиночку двинешь на аукцион в поисках Фитца, он даст тебе медаль? Милена затушила окурок в пепельнице, сделанной из старой артиллерийской гильзы, и встала. Выбери карту. В ее руках внезапно оказалась колода старых, сделанных из тончайшего металла круглых гадальных дисков. Я, немного подумав, наугад вытянула один. И что там? Ничего. Он пуст. Милена забрала его. Тогда просто пойми, что ты сама решаешь свое будущее. Меценат, хранилище, аукцион. Все эти пути не просто так. Я знаю. Я ведь тоже вижу. Когда она говорила так, ее лицо всегда менялось. Неуловимо. Но из психолога и смотрителя она на секунду становилась другой Миленой, оккультистом и мистиком. А затем это исчезало. Мгновенно. Как и сейчас. Решишь поддержать ограбление века этой ночью? Тебя будут ждать в салоне «Газон» после отключения света. Когда она вышла, вся моя показная собранность мигом исчезла. Я достала из стола коробку командорских сигар из синта-табака и вытащила отобранную у кого-то на днях зажигалку. Но кремень не дал искры. И я, бросив сигару на пол, обхватила голову руками. Пойти с Тосом и Петриком к меценату? Арсен еще не оправился после того, что с ним сделал лорд-секретарь. Пойти на ограбление хранилища банка, пока те, кто собирался это сделать, не успели спохватиться? Или, может, плюнуть на все эти игры и пойти искать Фитца? Интересно, как бы он поступил в таком случае? Что ты делаешь, Дара? И что ты будешь делать?